Царица не пароход грузится часов шесть. Я вышел на берег, поел у баб печеных яиц и жареной рыбы. Иду по берегу вдоль каравана. На песке стоят три чудных лошади в попонах, а четвертую сводит по сходням с баржи. Ее поставили к этим. Так и горят их золотые породистые головы на полуденном солнце. — Что хороши? — спросил меня старый казак в шапке блином и с серьгой в ухе. — Ах, как хороши! Так бы не ушел от них. Он подошел ко мне близко и понюхал. — Ты что, с промыслов? — Да, и из Астрахани еду работы искать. Вот я и унюхал. А ты по какой части? — В цирке служил. — Наездник. Вот такого вот мне и надо. Можешь до великокняжеского лошадей со мной вести. С радостью. И повели мы золотых персидских жеребцов в донские табуны. И довели благополучно. А я в степи счастье свое нашел. А не попади я зипуном в Тузлук, не унюхал бы меня старый казак Гаврила Руфич, и не видел бы я степей задонских, и не писал бы этих строк. Кисмет! Степи — незабвенное время. Степь заслонила и прошлое, и будущее. Жил текущим днем, беззаботно. Едешь один на коне и радуешься. Все гладь и гладь. Не видно края, ни кустика, ни деревца. Кружит орел, крылом сверкая, и степь, и небо без конца. Вспоминается детство. Леса дремучие. За каждым деревом, за каждым кустиком кроется опасность. Треснет хворост под ногой, вздрогнешь. И охота в лесу какая-то подлая. Из-за угла. Взять медведя. Лежит сонный медведь в берлоге, мирно лапу сосет, и его полусонного выгоняют охотники из берлоги. Он в себя не придет, чуть высунется, или изрешетят пулями, или на рогатину врасплох возьмут. А капканы для зверя. А ямы, покрытые хворостом, с острыми кольями внизу, на которые падает зверь. Подлая охота. Все из птишка тихомолком. А степь — не то. Здесь все открыто. И сам ты весь на виду. Здесь воля и удаль. Возьми-ка волка в угон с одной плетью и возьмешь на чистоту один на один. Степь до неба. И мнет зеленую траву полудикий сын этой же степи, конь калмыцкий. Он только что взят из табуна и седлался всего третий раз. Дрожит, боится, мечется в стороны, рвется вперед и тянет своей мохнатой шеей повод. Так тянет, что моя привычная рука устала и по временам чувствуется боль. А кругом степь до неба, зеленый океан внизу и голубая беспредельность вверху. Чудное сочетание цветов, пространство необозримо. И я один, один с послушным мне диким конем, чувствую себя властелином необъятного простора. Разве только строгих стрепетов стремительная стая сорвется с треском из-под стремени коня. Ни души кругом, ни души в этой степи, так что скинувший снежный покров. Степи, разбившие оковы льда, зеленеющий, благоуханный, я надышаться не могу. В этом воздухе все — свобода, творчество, счастье, призыв к жизни, размах души. Привстал на стременах, оглянулся вокруг. Все тот же бесконечный зеленый океан, неоглядный, величественный, грозный, и хочется борьбы. Я бессознательным ударом плети резнул моего свободного сына степей, взвизгнул дико он от боли, вздрогнул так, что я почуял эту дрожь, почувствовал, как он сложился в одно мгновение в комок, сгорбатил свою спину, потом вытянулся и пошел. Кругом ветер свищет, звенит рассекаемая ногами и грудью высокая трава. Справа и слева хороводом кружится и глухо стонет земля под ударами крепких копыт его стальных, упругих никованных ног. Заложил уши, фырчит и несется, как от смерти. Еще удар плети, Еще чаще стучат копыта, еще сильнее свист ветра, дышать тяжело. И несет меня скакун по глади бесконечной, и чувствую я силу его могучую, и чувствую, что вся его сила у меня в пальцах левой руки. Я властелин его, дикого богатыря, я властелин бесконечного пространства, мчусь вперед, вперед, сам не зная куда и не думая об этом. Здесь только степь да небо. Я в юности немало шлялся в степях безбрежных на коне, от снежной бури укрывался не раз в калмыцком джулуне. Как хорошо в степи целинной, какой простор, какая тишь, дон тихо вьется лентой длинной, шумит таинственно камыш. Порой, как бешеный, проскачет казак с арканом на руке, за мглою марево маячит. Табун мелькает вдалеке. Толока пыльная, пасет совет сатара, стая псов, из-под коня порой сорвется со звоном пара стрепетов. Все гладь и гладь, не видно края, ни кустика, ни деревца, кружит орел крылом сверкая, и степи неба без конца. Чем дальше углубляешься в степь, тем ближе подвигаешься к доисторическому прошлому, будто бы во времена Батыя живешь, когда очутишься за Гремячей в калмыцких улусах и когда доберешься до Дербентов в степи Астраханской. Там уж совсем скифы в полной неприкосновенности, как в первые годы нашествия Батыя, когда монголы заняли дикие степи между низовьями Волги и Дона. Только в Азии, в глубинах Монголии, сохранились родичи наших калмыков, которые так же кочуют, как и наши, не изменившие свой образ жизни с первой половины XVII века, когда они пришли из Джунгарии и прочно осели здесь. Как и тогда, так и теперь в этой дикой пустыне им нужен только простор, где можно культивировать свое богатство, свое оружие, свое продовольствие, лошадь. Степь да лошадь. Все для калмыка и жизнь, и радость. Родился в степи, выкормлен на кобылем молоке, всю жизнь ест конину, пьет кумыс, пьянствует раккой, водкой из кобылевого молока, закусывает бозой, сыром из него же, одет весь в конскую и баранью шкуру, живет при лошади и на лошади. Просидеть двое-трое суток, не слезая из седла, для него обычно. Калмыки — люди совершенно свободные. И в калмыцких степях имеют свои куски земли или служат при чьих-либо табунах из рода в род, как единственные знатоки табунного дела. Они записаны в казаки и отбывают воинскую повинность, гордо нося казачью фуражку и серьгу в левом ухе. Служа при табунах, они поселяются в кибитках, верстах в трех от зимовника, имеют свой скот и живут своей дикой жизнью в своих диких степях. Есть калмыки и оседлые, занимаются хлебопашеством и садоводством, но я буду говорить только о кочевых, живущих степью. Это не те степи, которые описаны Гоголем. Только два месяца, март и апрель, до начала мая, необозримые, гладкие, как тарелка, равнины, сплошь цветут ярким зелено-красным ковром. В половине мая стараются закончить сенокос, и на это время оживает голая степь косами, стремящимися отовсюду на короткое время получить огромный заработок. А с половины мая яркое солнце печет невыносимо, степь выгорает, дождей не бывает месяца по два, по три, суховей, северо-восточный раскаленный ветер в несколько дней выжигает всякую растительность, а комары, мошкара, слепни и оводы тучами носятся и мучат табуны, пасущиеся на высохшей траве, и так до конца августа. В этих степях между Доном с севера и Горлыком с юга паслось до 100 000 лошадей, это Сальский округ. Эти степи принадлежали войску донскому и сдавались для порядка арендаторам по 3 копейки за десятину с обязательством доставить известное количество лошадей. Разводить скот, и главное, овец было запрещено, чтобы не портить степи. «Овца лошадь съест», — говорили калмыки. «Овца, более даже чем рогатый скот, выбивает степь и разносит заразные болезни. Степь, где паслись отары овец, превращается в голодную толоку, на которой трава не вырастает. Таков скотопрогонный тракт через Сальский округ из Ставрополя до Нахичевани. Другое дело верблюды, которыми пользуются в степи как рабочей силой. В степи не дозволялось селиться. Вследствие этого на всем громадном пространстве степей донского коневодства не было ни усадеб, ни деревень, ни церквей, только кочевали калмыки, и далеко-далеко один от другого стояли зимовники коневодов, состоявшие из одного-двух домов, пары мазанок, сарая и конюшни. Сено и солома огромными скирдами высились над степями и служили единственной защитой для табунов во время сильных зимних буранов, шурганов, по-местному, таких, о каких на севере и не слыхали. Только привычный табунщик, калмык, и выдерживал их. Трудна для калмыка зима. Осень, август, сентябрь, октябрь — лучшее время после весны, а с ноября снег занесет степь. И лежит до марта. Бывают снега небольшие, когда тебенить, то есть доставать траву, раскапывать снег копытами лошадям, даже легко, из-под полуаршинного снега. Трогательная картина. Пасется на снегу табун, возле маток стоят же ребята и ждут, пока для них матка отгребет снег копытом до травы. Но бывают гнилые зимы, с оттепелями, дождями и гололедицей. Это гибель для табунов. Лед не пробьешь, и лошади голодают. Мороза лошадь не боится. Обросшие, как медведь, густой шерстью, бродят табуны в открытой степи всю зиму, и тут же с конца февраля же ребята. Но плохо для лошадей в бураны. Иногда они продолжаются неделями, и день, и ночь метет, ничего за два шага не видно, и сыпет, и кружит, и рвет, и заносит моментально. Вот где начинается каторжная служба табунщика. Девиз калмык такой: «Табун ушля, я ушля, табун пропал, я пропал». Никогда ни в какую вьюгу калмык не оставит табуна. Табун надо держать против ветра, а по ветру уйдет не весть куда и погибнет. Целыми сутками, день и ночь, стоят 3-4 калмыка перед табуном, уговаривая и окрикивая его. Если долго не идет смена, калмыки по нескольку суток проводят в седле, питаясь мерзлой кониной, иногда засыпая на лошади. Проведя такую работу, калмык сменяется и добирается до Джулуна. Это маленькие кибиточки при табунах, специально для табунщиков. Зачастую калмыка закоченелого снимают с лошади. Снимают заледеневшее платье, все шитое шерстью вниз голому телу. Ему подносится деревянный ковш горячего конского сала из непрерывно кипящего котла. Он выпивает, согревается. И через несколько часов богатырского сна в Джулуне он снова на коне перед табуном. У коневодов, богатых калмыков, лошади ниже средних. Это потому, что они не приливают чистой крови. Но зато у них крепкие их дербеты. Дербеты — настоящая калмыцкая лошадь, такая же дикая, малорослая и железная, как ее владелец. Зато уж никакая степная метель, никакие лишения не страшны. Дикая степь выработала их диких, не боящихся ничего. Длинная и грубая шерсть и необыкновенно толстые кожи спасают этих лошадей и от укуса насекомых, и от климатических невзгод. Лошади казацких зимовников породистее и крупнее. У них много арабской и персидской крови. В начале прошлого столетия, во время персидских и кавказских войн, каждый казак добывал себе прекрасную лошадь и приводил ее к себе в табуны. Ходит легенда о коне Карнаушке. Во время персидского похода понравилась казакам лошадь одного коневода, богатого перца. Их командир сторговал лошадь за 12 тысяч рублей и пошел уж платить, но лошадь пропала. Вернулся полк на Дон, а лошадь уж в табуне у него. Оказалось, что казаки выкрали и увели этого золотистого красавца. Много от него пошло ценных лошадей, особенно в зимовниках Иловайских, где он стоял. Так образовалась знаменитая персидско-донская порода, которая впоследствии в соединении с английской чистокровной лошадью дала чудный скаковой материал. Особенно им славился завод Подкопаева, патриарха донских коневодов. Он умер в очень преклонных годах, в начале столетия. У него было тавро, сердце, пронзенное стрелой. Лошади, на левой лопатке которых стояло сердце, пронзенное стрелой, ценились на Дону, а потом по всей России очень дорого. Подкопаевский зимовник был, безусловно, лучший из всех донских зимовников. Помню одну поездку к Подкопаеву в конце октября. 50 верст от станицы Великокняжеской, раз только переменив лошадей на пешванском зимовнике и час пробыв на Михайловском, мы отмахали в 5 часов по ременной гладко укатанной дороге. Даже пыли не было. Всю ее ветрами выдуло и унесло куда-то. Степь бурая, особенно юртовая, все выбито, вытоптано, даже от бурьяна остались только огрызки стебля. Иногда только зеленеют оазисы сладкого корня, травы, которую лошадь не едят. Тихо, безлюдье полное, только пташки, ржанки отпархивают в сторону с дороги. Стаи гусей тянут над самой землей, стали ватажиться, готовиться к отлету. Степь понемногу оживает. Замелькали скирды, калмык помчался куда-то на золотистой лошади, околел в седле, вспоминаются мне слова покойного старого друга-казака, так характеризовавшего калмыцкую езду. Табунщик, расседлав усталую лошадь, отпускает ее и на первую попавшуюся под руки накидывает уздечку, оседлает, несмотря на то, что она бьется и артачится, и через минуту околел в седле и помчался. Степь загорелась, вот еще степной ужас. Особенно опасный в летние жары, когда трава высохла до излома, и довольно одной искры, чтобы степь вспыхнула, и пламя на десятки верст несло с огненной стеной все сильнее и неотразимее, потому что при пожаре всегда начинается ураган. При первом запахе дыма табуны начинают в тревоге метаться и мчаться, очертя голову от огня. Летит и птица. Бежит всякий зверь, и заяц, и волк, и лошадь, все в общей куче. Скирды, сена, хлеба и зимовники, если уцелевают, то только потому, что они опаханы в несколько рядов широкими бороздами, а табуны беспомощны. Горят нередко и скирды, и за десятки верст, увидя пожар, стремятся табунщики и все обитатели степи наперерез огню, тушить его, проходят борозды плугами, причем нередко гибнут лошади и даже люди. Вот тут калмыки незаменимы. Они бросаются впереди пожара, зажигают встречную траву и, наконец, по самому пламени возят длинные полосы мокрой кошмы, обжигаясь и задыхаясь от дыма. Страшная вещь — пожар в степи. Обжился я на зимовнике и полюбил степь больше всего на свете. Должно быть, дедовская кровь сказалась. На всю жизнь полюбил и часто бросал Москву для степных поездок по конно-заводским делам. И много-много. И в газетах, и в спортивных журналах я писал о степях. Даже один очерк степной жизни попал в хрестоматию. Хозяин зимовника, старик и его жена были почти безграмотны, в доме не водилось никаких журналов, газет и книг, даже конозаводских. Он не признавал никаких новшеств. Улучшал породу лошадей арабскими и золотистыми персидскими жеребцами, не признавал английских, от них дети и цыбатые, говорил, а Рысаков ругательски ругал, купеческая лошадь сырость разводит. Даже ветеринарам не хотел верить. Лошадей лечил сам, да его главный помощник — калмык Клык. Имени его никто не знал, а Клыком его звали, потому что из рассеченной верхней губы торчал огромный желтый клык. Лошади были великолепны и шли на расхват даже в гвардейские полки. В доме был подвал с домашними наливками и винами, вплоть до шампанского. Это угощение для покупателей-офицеров, заживавшихся у него иногда по неделям. Стол был простой, готовила сама Анна Степановна, а помогала ей родная племянница, подросток Женя, красавица казачка лет 15, брови и черные дугой, глаза с поволокой. Она с утра до ночи металась по хозяйству, ключи от всего носила у себя на поясе и везде поспевала. Высокая, тонкая, еще не сложившаяся, совсем ребенок в жизни, в своей комнате в куклы играла, она обещала быть красавицей. Она была почти безграмотна, но прекрасно знала лошадей и сама была лихой наездницей. На своем легком казачьем седле с серебряным убором, подаренным ей соседом-коневодом, знаменитым Подкопаевым, она в свободное время одна денешенька носилась от косяка к косяку, что было весьма рискованно. Не раз приходилось ускакивать от разозленного косячного жеребца. Меня она очень любила, хотя разговаривать нам было некогда. И конца краю радости ее не было, когда осенью, в день ее рождения, я подарил ей свой счастливый перламутровый кошелек, который из самой Казани во всех опасностях я сумел сберечь. Меня она почтительно звала Алексеем Ивановичем, а сам старик, а по его примеру и табунщики, звали Алешей. Ни усов, ни бороды у меня не было, а потом, когда я занял на зимовке более высокое положение, калмыки и рабочие стали звать Иванычем, а в случае каких-нибудь просьб — Алексеем Ивановичем. По приходе на зимовник я первое время жил в общей казарме, но скоро хозяева дали мне отдельную комнату. Обедать я стал с ними, и никто из товарищей на это не обижался. Тем более, что я все-таки от них не отдалялся и большую часть времени проводил в артели, в доме скучно мне было. А главным образом уважали меня за знание лошади, разные выкрутасы, джигитовки и вольтежировки, и за то, что я сразу постиг объездку неуков и ловко владел арканом. Хозяин же ценил меня за то, что при осмотре лошадей офицерами, говорившими между собой иногда по-французски, я переводил ему их оценку лошадей, что, конечно, давало порыж. Ну, какому же черту? Не то что гвардейскому офицеру придет на ум, что черный, пропахший лошадиным потом, с заскорузлыми руками табунщик, понимает по-французски. Хорошо мне жилось. Никуда меня даже не тянуло отсюда, так хорошо. Да скоро эта светлая полоса моей жизни оборвалась, как всегда, совершенно неожиданно. Отдыхал я как-то после обеда в своей комнате у окна, а наискось у своего окна стояла Женя, улыбаясь, и показывала мне мой подарок, перламутровый кошелек, а потом и крикнула: «Кто вот к нам едет?» Вдали по степи клубилась пыль по великокняжеской дороге. Показалась коляска, запряженная четверней, значит, покупатели, значит, табун показывать, лошадей арканить. Я наскоро стал одеваться в лучшее платье, надел легкие козловые сапоги, взглянул в окно и обмер. Коляска подкатывала к крыльцу, где уж стояли встречавшие, а в коляске молодой офицер в белой гвардейской фуражке. А рядом с ним незабвенная фигура — жандармский полковник с седой головой, черными усами, и над черными бровями знакомое золотое пенсне горит на солнце. Из коляски вынули два больших чемодана, значит, не на день приехали. Отсюда будут другие зимовники объезжать, а жить у нас — это часто бывало. Сверкнула передо мною казанская история, вплоть до медведя с визитными карточками. Пока встречали гостей, пока выносили чемоданы, я схватил свитку, вынул из стола деньги, рублей 100 накопилось от жалования и крупных чаевых за показ лошадей, нырнул из окошка в сад, а потом скрылся в камышах и зашагал по бережку в степь. А там на шумный Ростов. В цирке суета, ведут лошадей на вокзал, цирк едет в Воронеж. Аким Никитин сломал руку. Меня с радостью принимают. Из Воронежа едем в Саратов на зимний сезон. В Тамбове я случайно опаздываю на поезд. Ждать следующего дня И опять новая жизнь. Кисмет, кисмет.